Глава 28. Игра. Наутро вялая и сонная Наригорум слегка пошатывалась. Впрочем, после блуждания в ядовитом тумане меня этим было не удивить. Осман с Родриго отправились на охоту, а Наригорум, уступив просьбам Аделы, осталась в лагере. Чтобы побеседовать с Родриго и Османом без свидетелей, пришлось притвориться, будто я хочу насобирать валежника для костра. Черное отчаяние, в которое впал Родриго после ухода Сигнуса, рассеялось. Краткое пребывание на пороге смерти пробудило в нем любовь к жизни, а крепкий сон придал сил. Впрочем, мне ли было не знать, что стоит Наригорум возобновить свои фокусы, и уныние Родриго вернется. Услышав мой крик, Осмонд и Родриго многозначительно переглянулись. Очевидно, разговор шел обо мне, и сейчас оба поглядывали подозрительно, готовые в любую минуту связать меня по рукам и ногам, как помешанного. «Осмонд, вижу, Родриго пересказал тебе наш вчерашний разговор». Осмонд кивнул и поспешно добавил. «Никто не обвиняет тебя, Камлот. Родриго говорит, что после этого треклятого тумана и не такое почудится, он и сам...» «Прошлой ночью мы не слышали волчьего воя. Никто не позарился на наш бесценный реликварий. А знаете почему? Наригорум всю ночь проспала, как убитая». Не стоило без нужды упоминать о маковом отваре, иначе они наверняка решат меня связать. «Ну и что?» — возразил Осмонд. «Иногда волк воет, иногда нет. Да сам посуди. Первый раз мы услышали вой в пещере, когда Наригорум и вовсе с нами не было». «В ту ночь мог выйти настоящий волк. Они еще водятся в пещерах и глухих ущельях. Или то были разбойники, которые промышляли в диких местах. Но зверь или человек, тот волк не стал нас преследовать. Мы больше не слышали воя, пока не появилась Наригорум. Да и тогда она целую неделю дожидалась, пока нас станет 9. Помнишь ее слова? 9 принадлежат волку. В тот день, когда мы повстречали на рыночной площади Сигнуса, я слышал, как Наригорум, прочтя руны, пробормотала. Один должен появиться, чтобы все началось. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что она стоит за каждой смертью». Родриго положил руку мне на плечо. «Ты сегодня сам не свой, Камлот. Тебя подкосили несчастье и дорожные тяготы. Ступай в лагерь. Позже поговорим». «Сначала выслушайте меня». Тогда, в низине, Наригорум сказала мне, что каждый из нас слышит волка, потому что мы все лжецы. С помощью руны ворожбы она играет на наших страхах, постепенно доводя до края. Она намеренно вытащила Зефиилов нож, чтобы вынудить Родриго признаться в убийстве, а после, возбудив в нем чувство вины, довершить дело, как раньше, Сигнусом. Вчера у нее не вышло. Однако Наригорум не остановится. А когда уморит нас, примется за Аделу с Осмондом, а может быть, и за кроху Карвина. «Но Карвин не лжец. Разве может невинное дитя лгать?» — спросил Осмонд. «А если дитя зачато во лжи?» Глаза Осмонда расширились, затем краска бросилась ему в лицо, и он опустил голову. Родриго слишком глубоко ушел в свои мысли и не заметил замешательства Осмонда. «Зачем ей нас убивать?» — воскликнул он раздраженно, но, сообразив, что имеет дело со старым безумцем, продолжил спокойнее. «А Плезанс? Разве волчий вой довел ее до самоубийства?» «Вой заставил ее выдать себя. Почему Плезанс вдруг решила рассказать про то, как была повитухой у волка? Вой, который мы услышали той ночью, дал Наригорум повод завести разговор про волков. Наригорум понимала, если попросить Плезанс поведать ее историю, она может случайно себя выдать. Вспомни свои слова. Плезант сказала Шей Дим и поняла, что проговорилась». Родриго покачал головой. «Откуда ребенку знать об опасности, которую таят в себе слова? Плезант заботилась о девочке. В просьбе Наригорум не было ничего зазорного. В смерти Плезант виноват Зефиил. Его резкие слова о евреях наполнили Плезант с непреодолимым страхом». «Подумай, Родриго. Ведь Плезанс и Наригорум путешествовали вместе. Наверняка девчонка давно догадалась, что Плезанс еврейка, и теперь ей стоило лишь подстроить так, чтобы Плезанс проговорилась. Но этим Наригорум не ограничилась. Своей ворожбой она заставила Зефиила поверить, будто его преследует епископский волк. Ей легко удалось выкрасть Потир, до смерти напугав этим Зефиила и заставив его обратить гнев на Жафре. «Разве ты забыл, что Зефиил знать не знал, что Потир похищен, пока Наригорм якобы не прочла об этом в рунах? Именно тогда Зефиил обвинил твоего ученика в воровстве, заставив Жафре отправиться в город навстречу гибели. Вспомни, ведь именно после слов Наригорм Жафре удрал туда в первый раз. Кажется, ей не терпелось увидеть лик Мадонны. На самом деле, Наригорм хотела, чтобы Жафре выдал свои чувства Космонду. Да еще она своими словами подлила масло в огонь, понимая, что теперь Зефиил его сосвету сживет. Несмотря на убедительность моей речи, на лицах Родриго и Османда читалось недоверие. «А Зефиил? Кто вынудил его признаться в краже?» «Наригорм», которая прочла в рунах, что кое-кто вскоре получит по заслугам. Это она подкинула тот мраморный шарик и указала на Зефиила, отлично понимая, что страх заставит его признаться. «Вспомни, Родриго, ты говорил мне, что не смог бы убить Зефиила, не будь он священником. Она умело подталкивала тебя к убийству, как некогда натравила Зефиила на Жафре. Если бы его не убил ты, рано или поздно не выдержала бы терпения Османда». «Неужели ты думаешь, Камлот, что подбить меня на убийство под силу неразумному ребенку?» В голосе Родриго звенел гнев. «Я убил Зефиила, и Наригорм тут ни при чем!» Османд положил руку на плечо Родриго, словно хотел напомнить другу, что тот имеет дело с выжившим из ума стариком. «Камлот, пусть все, о чем ты сказал, правда, но, по крайней мере, Наригорм не повинна в смерти Сигнуса!» «А вот и нет!» Сигнус считал, что когда-нибудь его культя превратится в крыло. Главное — верить. Помните ту ночь, когда мы нашли Сигнуса в повозке и притащили в дом старика Уолтера? — Помню, — согласился Османд. — Однако не Наригорм, а Зефиил заставил Сигнуса рассказать свою историю. — А ты забыл, что случилось потом? Наригорм выдернула перышко из крыла и сказала, что если крыло настоящее, то новое быстро отрастет. Этого не случилось, а вскоре выпали и остальные перья. Снова ложь! Пусть даже Сигнус в нее искренне верил. И снова Наригорм подстрекала Зефиила мучить несчастного юношу. И по ее милости Сигнус каждую ночь слышал шум лебединых крыльев. Османд покачал головой. «Пусть так, но тогда она просто не ведала, что творит. Наригорм — невинное дитя. Я бы скорее поверил, что за всеми смертями стоит епископский волк. Чтобы замыслить такое, нужны не детские умы, коварства». Мое терпение лопнуло. «Да когда вы поймете, что никакого епископского волка нет и в помине?» «Не знаю, как она этого добилась, но с помощью рун Наригорм собрала нас девятерых и сделала пешками в своей игре. Вряд ли она продумала все наперед. Скорее, ей нравилось постепенно выискивать наши слабости». Наригорм было любопытно, что из этого выйдет. Вам не приходилось видеть, как дети играют в шахматы? Взрослые строят планы, а дети бездумно двигают фигуры. Однако стоит им обнаружить вашу слабость, и тогда пощады не ждите. Так и Наригорм стравливала нас друг с другом, словно фигурки на доске. — Камлот, о чем ты говоришь? Османд раздраженно запустил в волосы пятерню. — О том, что Наригорм не остановится. Она отыщет способ уничтожить каждого из нас, если мы и дальше будем так беспечны. Мы должны продолжить путь без нее. Бросить ребенка в лесу? Не ребенка, а безжалостную убийцу. Османд, подумай об Аделе и Карвине. Ими нельзя рисковать. Оставим Наригорм на острове. Здесь есть укрытие. Она будет охотиться и рыбачить. Османд попятился. «Что ты говоришь?» «Наригорм — невинное дитя. Неужели ты забыл, что она вас спасла? Родриго прав. Если кого и стоит винить в смерти остальных, то именно Зефиила и его змеиный язык. Родриго оказал нам всем неоценимую услугу. Такого человека надо было убить». «Но, Османд, неужели ты не видишь?» «Нет, Камлот. Больше я не стану тебя слушать. Родриго, идем. Родриго!» В моем голосе прозвучала мольба. «Мне жаль, Камлот. Искренне жаль, что ты веришь в эти бредни», — печально промолвил Родриго. Они удалялись, а у меня на глаза наворачивались слезы. Человек, чье мнение значило для меня больше, чем мнение всего остального мира, уходил оскорбленный в лучших чувствах. Со временем он простит, но только если никогда не услышит из моих уст новых обвинений против Наригорма. Кукольное лицо с костяными бровями и губами маячило перед глазами. А что, если Наригорм уже догадалась про Аделлу и Осмонда? Неужели мне так и не удастся убедить их, что им угрожает опасность? Ветер крепчал, беспорядочно гоняя стаи птиц над голыми ветками. «Они никогда тебе не поверят». Меня пронзила дрожь. Наригорм стояла в тени дерева с полными ведрами в руках. Как давно она здесь прячется? «Они скажут, что ты спятил от старости. Они знают, что тебе не впервые сочинять истории про фальшивые мощи. Они скажут, что ты спятил от старости. Они знают, что тебе не впервые сочинять истории про фальшивые мощи и решат, что ты и про меня все выдумал. Ты меня не остановишь. Не тебе тягаться с Морриган.